«Да, мистер Тресби, на свете чудеса рассеяны повсюду. И вы хорошо сделаете, если освободите своих подчиненных от такого товарища. Паршивая овца все стадо портит», — с тонкой улыбкой прибавил сыщик. Инспектор вполне согласился с ним. Он был в весьма угнетенном настроении, зная, что при огласке этого случая на него снова посыпятся насмешки. Пинкертон, по-видимому, чувствуя это, сказал: «Успокойтесь, мистер Тресби. Я поверну дело так, что и на вашу долю отнесется часть заслуг по поимке негодяев. Я даже сейчас предоставлю вам возможность захватить остальных. Захватите человек 30 полисменов и спешите со мной на Гринвуд-стрит. Вы знаете там трактир Джима Баттера?» «Конечно. Этот Баттер давно уже подозревается в разных темных делишках, но его никак нельзя изловить и уличить. Он-то и оказывается атаманом шайки желтых чертей. И теперь бедняга лежит связанный в подвале Гайварда, тогда как в задней комнате его трактира в полдень соберется сходка остальных мерзавцев. Где мы их и накроем?» Инспектор в восхищении, с чувством искренней благодарности, пожал руку сыщику и воскликнул: «Вы осчастливили меня, мистер Пинкертон. Благодаря вам теперь надо мной не будут так издеваться. Благодарю вас от всего сердца». Немедленно вызвали команду в 30 человек, которые около полудня с разных сторон поодиночке стали собираться к Гринвуд-стриту. Трактир Джима Баттера помещался в узком полутемном дворе. Это было длинное грязное помещение, в котором даже в ясные дни горели лампы, так как солнечный свет не проникал через маленькие, запачканные оконные стекла. Полисмены заняли все входы и выходы, не обратив на себя ничего внимания. Нат Пинкертон вместе с инспектором вошли в трактир. В первой комнате, кроме буфетчика, стоявшего за стойкой, никого не было. Думая, что входят свои, он оставался совершенно спокойным. Нат Пинкертон подошел к нему и неожиданно схватил его за горло, приставив дуло револьвера к его лбу. «Ни одного звука, мерзавец, не тот и погиб». Испугавшийся насмерть буфетчик не издал ни одного звука. Пинкертон вытащил его во двор и передал двум полисменам. Затем сыщик позвал остальных полисменов, которые на цыпочках вошли вслед за ним в переднюю комнату. Мало-помалу прохожие заметили полицию, но всякого, кто только собирался пикнуть, немедленно арестовывали. Полисмены осознавали важность этого дела, и каждый из них оказался на высоте призвания. Нат Пинкертон накинул на себя желтый костюм, надел шапочку и маску и в таком наряде прошел в заднюю дверь. Он очутился сначала в узком коридоре с несколькими проходами. Близ одного из них неподвижно стояла какая-то фигура в костюме желтого черта. Увидев Пинкертона, фигура заговорила в полголоса: «Кто здесь?» «Фред Браун», — шепотом ответил сыщик. «Все ли собрались?» «Все. Недостает только атамана Джима Баттера, Джона Гайварда, Нелля Бунерса и сама Кронера, которые охотятся на Пинкертона. Я пришел с известиями от них. Наконец-то!» Желтый черт открыл дверь и вместе с сыщиком вошел в длинное, освещенное несколькими лампами помещение, в котором сидело 12 мужчин в желтых костюмах и масках, угощавшихся вином. «Пришел Фред Браун!» — воскликнул провожатый Пинкертона. «С известиями о Джиме Баттере и других!» Шум и говор тотчас же утихли. «Ну, Фред, как дела? Покончили ли с пронырой? Хорошо ли его смазнули по башке?» раздалось со всех сторон. Пинкертон остановился у дверей, заметив, что другого выхода из помещения не было, и что окна слишком малы и помещались на большой высоте. Значит, ни один из негодяев не мог улизнуть. «Да, да, Ната Пинкертона поймали!» воскликнул он, подражая голосу Фреда Брауна. Раздались торжествующие крики: «Пинкертон пойман! Пинкертона поймали!» «Стойте!» — крикнул сыщик. Я еще не кончил. Пинкертона поймали, но он освободился и теперь стоит перед вами, чтобы арестовать всех негодяев. Пинкертон сорвал маску и ногой открыл дверь за своей спиной. Ворвались полисмены. Перепуганные преступники подняли рев, увидя, что их перехитрили. После краткой борьбы, во время которой троих убили и одного ранили, всех немедленно же отправили в тюрьму, куда доставили также Фреда Броуна и остальных, находившихся в подвале Гайварда. Полисмен выдал всех своих товарищей, и большинство из них на многие годы очутились в тюрьме, а двое были приговорены к смертной казни. Таким образом, Нат Пинкертон в течение одного дня выиграл пари, которое держал с Беном Нансеном.